Сказание о Господе Джаганнатхе и царе Индрадьюмне. Часть первая. На земле царит лучшая из эпох — Сатья-юга. Люди свободны от страха и живут тысячи веков. Земля благоухает. Ее реки наполнены драгоценными камнями, а горные равнины устланы цветами. Среди людей царит добродетель. Царская династия, идущая от Бога Солнца, сияет в зените славы, ибо Авантипуром правит царь Индрадьюмна. Воистину он подобен яркому лучу солнца, его враги покорены, а подданные благодушны. Но иногда даже солнце закрывается облаками. То же происходит и с царем. Последнее время он проявляет мало интереса к своим царским обязанностям. А вот идет Видьяпати, верховный жрец Индрадьюмны. Послушаем, что он говорит. Меня не было всего пару недель. И вот, вернувшись, я слышу, как об этом говорит весь город. Пойду побеседую с командующим царской армией Юдхавирой. Это должно рассеять мои сомнения. Индрадьюмна очень доверяет ему. Юдхавира! О, лев среди людей! Кто разбудил меня? Солнце уже высоко, он все еще спит. Ну да ладно, он неплохо потрудился и может позволить себе хорошенько отдохнуть. Это я, Видьяпати. Пришло время отобедать. О какой еде может идти речь, если ты еще даже не совершил омовение, о львиное сердце? То, что ты близкий друг императора, еще не значит, что тебе позволено злить меня в столь ранний час. Я пришел поговорить с тобой о царе. А что случилось? Я всегда готов служить ему. Я знаю. Поэтому я и пришел к тебе. О царе ходят слухи. Слухи? Кто смеет распускать слухи о монархии? Его царица. Я получил ее записку. Она встревожена тем, что царь стал слишком замкнут и слишком отстранился от царских дел. Это да, и смотр армии проводят лишь за редким исключением. Так стало быть, ты тоже чувствуешь в нем перемену. Только изволь не дергать меня за язык. Хотя, скажу по чести, я заметил, что последнее время он чаще, чем обычно, ходит в храм. О том же самом говорит и царица. Наш царь Индрадьюмна всегда был набожен и религиозен, но, пишет мне царица, сейчас он полностью лишился интереса к власти и посвятил всего себя молитве Богу. Знать бы, о чем та молитва. Ты верховный жрец, тебе ли не знать, о чем она? Да лишь Богу известно сердце молящегося. Богу, да еще царице. Ты прав, пожалуй. Не зря ведь говорится. Не утаишь от мудреца ты правды, не скроешься от солнца и луны, не сможешь звука заглушить в пространстве, и тайну не сокроешь от жены. Ха, это надо запомнить. Я должен немедленно увидеться с царем. Уверен, что встреча с ним рассеет все мои тревоги. Не желаешь ли пообедать со мной? Сначала искупайся. Это поднимет аппетит. Юдхавира уходит. Видьяпати продолжает встревоженно прохаживаться по дорожке сада. Быть может, покой и тишина этого сада помогут мне прогнать мою тоску. Это Индрадьюмна. Он идет сюда, в дворцовый сад. Спрячусь-ка за этим деревом, посмотрю, что происходит с царем. Милостью Господа, на земле нет никого могущественнее меня. Безграничное богатство и власть следуют за мной повсюду, словно верные друзья. У меня есть все, о чем только можно мечтать. И все же мне чего-то не хватает. Ничего не понимаю. Мои министры и царица не могут понять причины моей тоски. Разве могут они, не способные понять бренность мирской жизни, понять мое жгучее стремление иметь нечто большее? И как бы хотелось мне воочию увидеть Всевышнего Господа, изначальную личность, величайшего из всех. Да, я желаю видеть его своими глазами, встретиться с ним лицом к лицу. Пусть меня сочтут сумасшедшим или слишком самонадеянным, но сегодня я даю обет. Пусть отныне все мои мысли, слова и дела служат одной цели — увидеть Верховного Господа, высшее прибежище, абсолютную истину. Царица была права. Однако все гораздо серьезнее, чем она думает. Видьяпати! Когда ты вернулся? Только что. Как раз направлялся в храм. Велика святость брахманов. Каждое мгновение их жизни посвящено служению Господу. Ярко ли горит твой жертвенный огонь? Касаются ли языки его пламени границ священного алтаря? Находясь под защитой такого царя, как ты, брахманы не знают бед. Все ли хорошо у тебя? Все ли мирно в государстве? Милостью Господа Вишну везде царят покой и процветание. Осмелюсь признаться, мой дорогой царь, я заметил некую тревогу среди твоих близких. В чем причина? Сдается мне, их беспокоит некоторое отчуждение и невнимание с твоей стороны. Все видят, ты теперь не тот, кем был прежде. Не стану отрицать, мой друг. Во мне произошли большие перемены. Я вижу это. В твое отсутствие я начал чаще бывать в храме и слушать славу Господа и рассказы о нем. Подобно трению ветвей священного Аруни, слава Господа, проникнув в мое сердце, разожгла во мне веру, и сейчас этот огонь пылает во мне, разгораясь все ярче и ярче, и мне становится все труднее скрывать его от посторонних глаз. Но значит ли это, что ты волен пренебрегать своим царским долгом? Нет. Кто сказал тебе такое? Возможно, в эти дни я что-то упустил из виду, но долг мой остается долгом. Не тревожься, Видьяпати. Я буду исполнять свой долг, хотя все это стало мне не в радость. Ничто не в радость мне, покуда не увижу я Господа, что восседает на плечах Гаруты. Пока своей рукой я не коснусь его лотосных стоп, дарящих всем приют и кров, до той поры моим глазам не будет утешения, и сердце не найдет покой. Но ведь Господь Вишну далеко за пределами трех миров. Неужели ты надеешься увидеть его, зная о том, что даже великие йоги, отрекшиеся от мира и посвятившие свою жизнь медитации, считают за великую удачу лицезреть лишь его сияние? Да, я многого не знаю. Но даже если цель моя неосуществима, мое желание не остынет. Обдумав все в уединении, я решил, что созову к себе министров, мудрецов и ученых мужей и спрошу их, как можно увидеть Бога воочию. Я вижу твое искреннее устремление. Что ж, сделай, как решил. И да исполнит Господь Вишну все, о чем ты просишь. А я останусь тебе верным другом и слугой и буду помогать тебе во всем. Иначе в чем значение нашей дружбы? Тогда пойдем и созовем совет. Без промедления. Индрадюмна с Видьяпати входят в царский зал. Индрадюмна садится на трон. Мои дорогие чтецы, министры и подданные, я очень благодарен вам за ваши молитвы, но сегодня позвольте мне обратиться к вам с молитвой. Да-да, я пришел к вам с мольбой, и я буду вечно обязан тому, кто сможет мне помочь. Милостью Верховного Господа у меня нет недостатка в богатствах, земле, могуществе и славе. Но хотя у меня есть все, я чувствую себя попрошайкой, нищим. Что говорит мой министр? Он изумлен. Он смущен и просит меня не продолжать. Но то, что я сказал, правда. Сейчас мое огромное царство для меня все равно, что безлюдная пустыня, ибо я лишен возможности видеть того единственного, кто может наполнить мое сердце радостью и покоем. А что говорит царь Саураштра? Что принадлежащее мне царство Малвы есть само изобилие, а его столица Авантипур — редчайшая жемчужина, каких не видел свет. Мой друг, хотя на Аванти устремлены завистливые взгляды царей всего мира, что проку в ее богатствах, если их нельзя предложить тому, кто их воистину достоин? Неужели вы не видите, самый достойный из всех, душа всего живого, владыка всей вселенной, Господь Вишну, избегает наших владений? Верховный Господь, самый досточтимый и славный. Где он? Есть ли среди вас тот, кто сможет сказать мне, как и где найти Всевышнего Господа? Я должен найти его, ибо служение ему и общение с ним — это лучшее из всего, о чем можно мечтать. Что? Почтенный жрец говорит, что Господь Вишну, как наслаждающийся всеми жертвоприношениями, являет себя в образе священного огня, которому предлагают зерна и топленое масло. Я безоговорочно верю в это. Но, дорогой жрец, я пробовал все эти пути, и ни один из них не принес мне успокоения. Прошу, поймите меня. Я хочу увидеть Господа не только в огненном жертвоприношении, не только в своем уме, не в мимолетном видении, а воочию, лицом к лицу. Я хочу обнять его лотосные стопы и почувствовать аромат сандаловой пасты и цветов туласи, которые украшают их. Я хочу служить Господу лично, преподнося ему все, чем обладаю. О, царь! Кто позвал меня? Это я, паломник. Я только что прибыл в Авантипур. Разреши мне обратиться к тебе. Говори. Пусть мои слова будут подобны солнечному свету. Да осветят они твой путь к Всевышнему Господу Пурушоттами, встретить которого ты так страстно желаешь. Добро пожаловать, паломник. Что привело тебя в Авантипур? То, что ты ищешь. Господь присутствует сейчас на земле в своей форме божества. Он послал меня к тебе. Господь? На земле? О, царь, я знаю, как тебе помочь. Слушай внимательно. Пожалуйста, продолжай. Верховный Господь из милости являет себя нашему взору, принимая форму божества, сделанного из видимых нам материальных элементов. Он делает это для того, чтобы обусловленные души могли получить благо от личного общения с Ним. Владыка всех энергий, Господь, может использовать любую из них, как пожелает. Он может проявиться в форме, сделанной из материи, и своим прикосновением обратить ее в дух. Форма Бога из дерева, камня или любого другого материального вещества обладает его абсолютной духовной природой. Не сомневайся в этом. Божество — это сам Господь, проявившийся перед нами. Чем они недовольны? Они не согласны с тобой. Они считают, что ты ограничиваешь Бога, говоря, что Он обладает личностью и формой. Дорогой царь, тот, кто не способен принять существование всемогущей верховной личности, всегда будет считать божество мертвой материи. Хотя Богу можно поклоняться как безличному абсолюту, лишенному формы и качеств, достигнуть совершенства, следуя по этому пути, необычайно сложно. Господь, будучи всесовершенным, одновременно индивидуален и безличен. Но только в своей личностной форме он награждает своих преданных даром сокровенных взаимоотношений, основанных на преданном служении. Я всегда поклонялся Господу Вишну как верховной личности. Поэтому именно ты получил его особое благословение. Мой дорогой странник, все присутствующие застыли в ожидании того, что ты скажешь. Все жаждут узнать, как можно увидеть Господа. Не так давно, обойдя всю Бхаратаваршу, я пришел на ее восточное побережье, в место, называемое Пурушоттамакшетрой, на котором возвышается удивительная гора Ниладри. В середине горы растет огромное дерево баньян, а рядом с ним прекрасное озеро Рахини-Кунда. Прикосновение к ее водам дарует освобождение. Правую часть моего тела охватывает дрожь. Это добрый знак. Ну же, продолжай. На восточном берегу озера установлено божество Нила Кантамани. Ему поклоняются как Шри Нила Мадхави. Просто взглянув на него, человек обретает бессмертие. Благодаря духовной силе этого места, в котором я жил целый год, я стал способен чувствовать присутствие Господа Пурушоттамы повсюду, и с каждым шагом теперь я осознаю, что Он направляет меня. Разве случайно я пришел сюда именно сейчас? Кто, как не Господь, привел меня в это место, чтобы ответить на твой вопрос? Кто ты, странник? В одно мгновение ты стал мне дороже старого друга. Ты подарил мне надежду. Неужели мое желание скоро исполнится? Пусть твои слова станут столь же могущественны, как ведические мантры, и даруют мне милость Шри Нила Мадхавы. Что ты скажешь, Видьяпати? Я так же сильно желаю увидеть божество Нила Мадхавы, как и ты. Итак, министры и друзья, пусть лучшие из брахманов Аванти отправятся и найдут то место, где находится Господь. Ты согласен, мой друг? С тех пор, как ты вернулся, у тебя почти не было времени на отдых. К чему этот отдых? Я немедленно готов отправиться в путь. Как только ты вернешься, мы снарядим торжественную процессию и все вместе отправимся к Господу. Достигнув того места, я паду к стопам Нила Мадхавы и буду молить его принять мое царство, подданных, мое окружение и богатство. Тогда Авантипур засияет своим истинным великолепием, излучая свет духовного мира. Я сей же час отправлю моих самых верных слуг на поиски божества. Вы слушали первую часть радиоспектакля «Сказание о Господе Джаганнатхе и царе Индрадюмне». Продолжение следует.